Автор – Джай Джу. Сказание о пастухе богов. Глава первая. Не выходи на улицу в темноту. Когда темно, нельзя выходить на улицу. Об этом знали все поколения жителей деревни Цяньлао, деревни, в которой живут только старики-инвалиды. Неизвестно, когда появилось такое правило, но это и правда так, и не подлежит сомнению. Бабушка Сы, живущая в этой деревне, увидела закат солнца за высокими горами, и ей стало очень тревожно на душе. По мере того, как солнце спускалось все ниже и ниже, и последний лучик света исчез в горах, не стало ни единого звука ни на небе, ни на земле. Темнота шла с запада на восток, и, медленно затапливая все вокруг, съедала по пути горы, реки и деревья, и, наконец, пришла в деревню Цяньлао. На окраинах деревни расположены 4 древние каменные статуи, находящиеся в разных, противоположных друг другу границах деревни, и даже бабушка сыня знает, кому те поставлены и когда их здесь оставили. Ночь уже пришла, и эти статуи, излучая слабый свет, освещали деревню. Бабушка Сы и старики этой деревни вздохнули с облегчением. Сумерки становились все более глубокими, но благодаря этому свету в деревне было безопасно. Бабушка Сы навострила уши и немного погодя спросила. «Ты слышал плач младенца?» Рядом с ней находился старик Ма, который отрицательно покачал головой и произнес: «Этого не может быть! Я ничего не слышал!» «А, да! И правда плач младенца!» Плач шел из темноты, из места, которое не было защищено светом каменных статуй, и все жители этой деревни, кроме глухого, слышали его. В этот момент старики обменивались растерянными взглядами, ведь деревня Цяньлао находится в безлюдной глуши. Откуда здесь может взяться ребенок? «Я пойду осмотрюсь», — пробормотала бабушка Сы. Она с волнением подбежала к статуе. Старик Ма очень быстро догнал ее и произнес: «Сы, ты на старости с ума сошла, что ли? Сейчас уже темно. Если ты выйдешь из деревни, то обязательно умрешь. Я возьму статую с собой. Она разгонит тьму и не даст мне умереть». Она попыталась завалить статую на свою дряхлую старую спину, но из-за того, что она была горбатой, не могла нормально ее удержать. Старик Ма покачал головой и произнес: «Я пойду с тобой и потащу эту статую». Со стороны подошел ковыляющий на одну ногу старик и обратился к нему: «Старый Ма, у тебя всего лишь одна рука. Ты не сможешь долго нести статую. Позволь мне помочь тебе». Старик Ма прищурился: «Ты полумертвый хромой, с единственной оставшейся ногой, и то сломанной. Разве ты можешь нормально ходить? Хотя у меня и одна рука, зато очень сильная». Старик Ма схватил статую одной рукой. Она показалась ему намного тяжелее, чем он мог представить. «Старая Сы, пойдем уже!» — тяжело прокряхтел старик Ма. «Не называй меня старой. Хромой, немой и остальные. В деревне осталось только 3 скульптуры. Будьте осторожны!» — предупредила жителей бабушка Сы. Старик Ма и старуха Сы покинули деревню. Идя по тропинке, они заметили вокруг себя что-то странное и в то же время пугающее, но свет от статуи не давал этому приблизиться к ним. Они шли к месту, откуда доносился плач, и в конце концов пришли к большой реке. Звук шел с ее стороны, слабый свет от статуи освещал не очень далеко, но им ничего не оставалось, кроме как пытаться определить место, от которого доносится плач. Пройдя вверх по реке несколько десятков шагов, звук плача стал звучать совсем близко, рука у старика Ма была уже на пределе, но тут Сы увидела свет, исходящий из застрявшей на берегу реки небольшой корзины, которая была источником плача. «Здесь и правда есть ребенок!» Бабушка Сы приблизилась к корзине и попыталась поднять ее. В тот же момент она заметила 2 абсолютно белые, от долгого нахождения в воде женские руки, держащие корзину с огромной силой у берега. Она попросту не могла поднять корзину. «Не беспокойся, теперь ребенок в безопасности», — прошептала бабушка Сы женщине под водой. Мертвое женское тело, словно услышав ее слова, медленно отпустило корзину и постепенно погрузилось на дно реки, оставив за собой только небольшие речные волны. Бабушка Сы взяла корзину, в которой находилась свернутая пеленка с младенцем. В корзине была небольшая яшмовая подвеска, излучающая слабый свет. Похоже на свет от статуи с той лишь разницей, что подвеска могла защитить только младенца. «Это мальчик!» Путники вернулись в деревню, и все старые, немощные, покалеченные тут же столпились вокруг них. Бабушка Сы слегка развернула пеленки и, довольно улыбнувшись, обнажая редкие ряды почерневших зубов, произнесла: «Наконец-то в нашей деревне появился нормальный здоровый человек!» Одноногий хромой очень удивился. «Ты собралась кормить его? Мы еле как можем прокормить сами себя. Нам лучше отдать его куда-нибудь!» Бабушка Сы рассердилась. «Я нашла этого ребенка. Почему я должна отдавать его неизвестно кому?» Остальные жители не смели больше перечить Сы. В этот момент на каталке привезли старейшину деревни, не имеющего ни одной конечности, тем не менее уважаемого человека даже бабушкой Сы. «Раз уж ты собралась кормить его, то для начала придумай имя и поищи в корзине. Может быть, там есть что-то, указывающее на его происхождение». Бабушка обыскала корзину и не нашла ничего, кроме надписи на подвеске «Цынь». «У подвески очень хорошее качество. Должно быть, он из богатой семьи», — заметила Сы. «Значит, фамилия у него Цынь, а имя пусть будет Му. Как подрастет, станет пастухом, вот и будет добывать себе на пропитание», — отрезал старейшина деревни. «Цынь Му». Бабушка Сы смотрела на ребенка, и он, нисколько не боясь ее, даже немного улыбнулся. На берегу реки юноша-пастух лежал на спине коровы и играл на флейте. На вид ему было лет 11 или 12, очень красивый, со светящейся подвеской на шее. Этот юноша был тем самым младенцем по имени Цыньму, найденным бабушкой Сы 11 лет назад. Много лет назад бабушка Сы нашла непонятно где корову, и после этого он пил ее молоко каждый день. Но даже так все это время старикам в деревне было очень сложно кормить и ухаживать за ним. Тем не менее, теперь он подрос. Деревенские старики, несмотря на свои угрюмые и недобрые лица, очень хорошо относились к Цыньму. Бабушка Сы была портнихой, она шила ему одежду и по будням учила своему ремеслу. Также он изучал врачевание и как правильно приготовить лекарство у местного целителя деревни. Затем он тренировал свои ноги вместе с хромым стариком, а следуя за слепым, учился по слуху определять, что вокруг и где он находится. В то время, когда проводил время с безруким, безногим деревенским старейшиной, занимался дыхательными упражнениями. Время проходило незаметно. После того, как Цыньму вырос, бабушка Сы хотела продать корову, но мальчик сильно привязался к животному, и она разрешила оставить ее, поэтому сейчас юноша должен часто пасти ее. Ему нравилось пасти на берегу реки, где он наблюдал за горами и облаками. «Цыньму, Цыньму, помоги мне!» Вдруг корова открыла рот и заговорила на человеческом языке. Цыньму испугался и немедля спрыгнул с нее. На глазах коровы проступили слезы. «Цыньму, ты пил мое молоко с самого раннего детства, поэтому частично я могу считаться твоей матерью. Так что помоги мне!» «Как я могу тебе помочь?» Корова продолжила. «У тебя есть серп на талии. Срежь им всю мою кожу!» Мальчик засомневался. «Ты забыл, что я кормила тебя? Ты не хочешь помочь матери?» Наконец, решившись, Цыньму очень осторожно снял кожу с коровы. Странно, но когда он начал снимать ее, внутри коровы не было ни крови, ни костей, ни мяса. Из коровы показалась женщина лет 30 с распущенными волосами. Несмотря на то, что ее ноги все еще были внутри коровы и обернуты в коровью кожу, она выхватила серп у ошеломленного Цыньму и уже собственноручно закончила дело, освобождая свои ноги, после чего тут же приставила его к горлу юноши. «Маленький уродец! Из-за тебя я превратилась в корову! Из-за тебя я каждый день в течение 11 лет ем траву и кормлю тебя! Ох, бедная я была превращена ведьмой в корову, чтобы кормить тебя, вместо того, чтобы заботиться о своем ребенке! Сегодня наконец-то смогла разорвать сковывающие меня кандалы, и для начала я убью тебя, а затем и всех в этой деревне!» Цыньму не понимал, о чем она говорит, но был очень напуган, и его мысли путались. Замахнувшись серпом для смертельного удара, обезумевшая женщина вдруг почувствовала холод, исходящий откуда-то снизу. Рефлекторно опустив глаза, она увидела торчащий из ее живота наконечник большого ножа. «Мэр, твой дедушка-целитель хочет, чтобы ты вернулся домой за лекарствами!» Мертвое тело упало, и за ним стоял хромой старик с большим окровавленным ножом. «Хромой дедушка!» Цыньму, обмякший, уселся на землю и паническими глазами посмотрел на кожу коровы и тело женщины, не осознавая, что произошло. «Вернись в деревню!» — улыбнулся хромой старик, хлопая по плечу мальца. Цыньму пошел в деревню и, оглянувшись, увидел, как его хромой дедушка выбросил тело женщины и кожу коровы в большую реку. Увиденное настолько шокировало его, что он даже не понял, как вернулся домой. Бабушка Сы хмурилась. «Я разве не говорила тебе, что когда темно, нужно сидеть дома?» Уже наступила ночь, а Цаньму собрался сходить к реке посмотреть, что осталось от кожи коровы и от тела женщины, но бабушка вовремя это заметила. «Бабуль, а почему, когда нет солнца, то обязательно нельзя выходить наружу?» — спросил Цаньму. «В наших краях, когда на улице темно, есть что-то страшное в темноте, и статуи в нашей деревне защищают нас, поэтому нам нельзя покидать деревню ночью», — объяснила бабушка Сы. «В других деревнях есть такие же статуи?» Старуха Сы кивнула, но при этом она выглядела очень странно и смотрела в окно на улицу. «Храмаму пора вернуться. Не надо было ему выходить, у него ведь только одна нога». «Бабуль, сегодня случилось что-то странное». Цинму мучили вопросы, поэтому он рассказал все, что случилось сегодняшним днем. «Ты про женщину? Я уже знаю об этом. Храмой все правильно сделал. Когда тебе было 4 года, тебе уже не нужно было молоко. Я хотела продать корову, но ты пожалел ее, поэтому произошло вот это. Я уже говорила, что если долго пить ее молоко, то ты привяжешься к ней». Цаньму покраснел. «Бабушка Сы, сегодня хромой дедушка убил эту женщину». «Хорошо, что убил», — рассмеялась Сы. 11 лет назад следовало убить ее. Если бы ты не хотел молока, разве она смогла дожить до сегодняшнего дня?» Цаньму так ничего и не понял. Бабушка Сы одарила его долгим взглядом и, наконец, продолжила. «Эта женщина была женой лорда города Пограничный Дракон, который находится в 1000 километров от нас. Лорд этого города развратник, постоянно распутничает и похищает девиц из уважаемых семей, а его жена невероятно ревнива. Каждый раз, когда лорд Пограничного Дракона осквернял невинную деву, его жена посылала своих людей, чтобы избить ту до смерти. Изначально я пришла в город, чтобы просто убить ее. Но когда увидела, что она только что родила ребенка, которому было всего 3 месяца, и она все еще дает ему молоко, я превратила ее в корову. Но я не думала, что ей удастся избавиться от печати, и в итоге она сможет говорить, превратиться обратно в человека и даже почти навредить тебе». Цаньму очень удивился. «Бабуль, как ты превратила человека в корову?» Бабушка Сы засмеялась. «Ты хочешь научиться? Я могу научить тебя! О, Хромой вернулся!» Хромой держал в одной руке трость, а в другую тушу зверя и костылял к ним. В это время темнота очень быстро приближалась к деревне. Бабушка Сы закричала ему. «Хромой, иди быстрей!» «Зачем торопиться?» Медленно подходя к деревне, думал Хромой. Темнота подошла к деревне в тот момент, когда Хромой перешагнул ее границы. На спине у него был еще живой тигр. Его хвост в тот момент остался в темноте, и тигр болезненно зарычал. На месте хвоста осталась лишь кость, мех и кожа полностью исчезли. Все, что осталось. Цаньму любопытно смотрел в темноту, но там ничего не было видно. «Что там в темноте?» — думал он про себя.